6 апреля открылась государственная выставка дизайнерских работ, посвященная Дню Солнца. Концепция выставки «Чучейский дизайн развивается навстречу светлому будущему». Здесь присутствовали соответствующие работники, творческие работники, преподаватели и научные сотрудники. На выставке экспонировано 2400 с лишним дизайнов, в том числе дизайны, созданием которых лично руководил Ким Чен Ын, то есть эскизы фасада Кымсусанского дворца Солнца, рейсового автобуса и товарных знаков продуктов регионской фабрики по производству кимчи и пхеньянской зернопереработывающей фабрики. Также экспонированы 1500 с лишним разновидных эскизов, изделий, макетов, фото и видеоматериалов, разработанные творческими работниками, преподавателями, научными сотрудниками, студентами и любителями Центрального управления промышленных дизайнов Кореи, творческого объединения Мансуде всех провинциальных дизайнерских контор министерств и центральных ведомств, промышленных предприятий и вузов.